18.4. Инвестиции – решающий фактор развития страны. Научно-техническое и социально-экономическое состояние страны и общества в значительной степени зависит от объема накопления и структуры инвестиций, иначе говоря, от инновационной политики государства, под которой в широком смысле слова понимается рациональное использование капитальных вложений в объективные и субъективные элементы общественных производительных сил. В экономической литературе категория инвестиций чаще всего рассматривается применительно к основному капиталу. Однако, необходимо обратить внимание на единство с другим компонентом. Речь идет о капитальных вложениях в развитии субъективного фактора производительных сил человека и его рабочей силы. Дело в том, что выдвинутые задачи по неоиндустриализации народного хозяйства страны, неоиндустриальной модернизации и инновациям могут быть успешно реализованы только при высоком качестве материальных и человеческих ресурсов. Поэтому доминирующие функции инвестиционной политики, осуществляемые государством, наряду с производством необходимого количества и высокого качества основных фондов, должно стать в первую очередь неуклонное развитие и обогащение образования, науки, человека и его рабочей силы. На наш взгляд, начинать новую индустриализацию России необходимо с образования и науки, как экономического и социального локомотива, научно-технического и социально-экономического прогресса. При этом на образование и науку необходимо направлять минимум 10 и 3% ВВП соответственно. Эффективная инвестиционная политика, нацеленная на новую индустриализацию, обеспечивает неуклонный научно-технический и технологический прогресс, создает благоприятные предпосылки для расширенного воспроизводства материальных и духовных благ во имя повышения уровня и качества жизни народа. Поэтому инвестиции, как и другие социально-экономические процессы, нуждаются в эффективном управлении со стороны государства. В настоящее время вопрос об инвестициях имеет особенно большое научное и практическое значение, поскольку прямо связан с задачами неоиндустриализации. Отметим, что в пореформенный период проблеме капиталовложений уделялось недостаточно внимания. В частности, наблюдается большой разрыв между нормой сбережений и нормой накоплений. Так, в 2005 году норма сбережений составляла 32,5%. А норма накоплений 16,8%, то есть разница в пользу сбережений была практически двукратной. Подобной практики в мире передовых индустриальных стран нет. Например, в том же году эта разница в Китае была 2,1%, в Индии 0,7%, в Японии 2,1%, в развивающихся странах 1,5% ВВП. Возникает вопрос: где сконцентрированы сбережения 2005 года, не трансформированные в накопления? Можно предположить, что они направлены во внутренние и внешние резервы. Первые объективно необходимые, вторые нет. Почему? Эффективно ли использовать сбережения на оказание помощи развитым странам, когда внутри страны на голодном пайке содержится образование, наука, культура, промышленность, сельское хозяйство, другие отрасли народного хозяйства, включая инфраструктурные? Ответ напрашивается сам собой. Мало чем отличался 2008 год, пиковый для валютно-финансового кризиса. В России норма сбережений тогда превышала норму накоплений на 10,5% ВВП, чего не было в других странах. Кому они были направлены, на этот раз известно. Государство оказало помощь в объеме 10 триллионов рублей российским олигархам и банкам, а в реальную экономику направило лишь 2 триллиона рублей. Однако, должен ли налогоплательщик отвечать за их деятельность, зачастую спекулятивную и паразитическую? Думается, за счет средств бюджета следовало стимулировать создание высокопроизводительных рабочих мест в обрабатывающей индустрии, а не поддерживать спекулятивный капитал. В нашей стране норма накопления в течение 2000-2011 годов была невысокой, колеблясь между 18,7% ВВП в 2000 и 25,5% ВВП в 2008 году. Норма накопления даже в 25,5% является явно недостаточной, поскольку в условиях деиндустриализации и деградации народного хозяйства страны она должна быть минимум 35-40% ВВП. Например, в Китае в 2008 году она составляла 42,8% ВВП. Возможности для резкого роста объемов инвестиций у нас имеются. Страна располагает золотовалютными резервами в объеме около 500 миллиардов долларов. Крупнейшими финансовыми ресурсами обладает частный капитал. Однако в последние годы складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, продолжается наращивание золотовалютных резервов, то есть кредитование других, как правило, развитых стран. С другой – растут внешние займы. В 2010 году, впервые после 1998 года, Россия взяла кредит у Международного валютного фонда – МВФ. Если учесть еще зарубежный долг частных российских компаний и коммерческих банков, то задолженность увеличилась в 2011 году до 519 миллиардов долларов. В целом, только в 2009-2011 годах зарубежный долг коммерческих банков увеличился на 30 миллиардов долларов, частных компаний – на 23 миллиарда долларов. Эти два сектора вновь активно берут кредиты за рубежом, по-видимому, надеясь, что государство погасит их долги, как это было в 2009 году. Выдвинутая государством задача о переходе на инновационную модель развития народного хозяйства страны в решающей степени зависит от состояния объективных и субъективных элементов производительных сил и характера общественных отношений. Каковы они в настоящее время? Начнем с материально-технической базы страны, основных фондов, которые, как известно, выступают важнейшей составной частью национального богатства страны. На долю основных фондов в 1992 году приходилось 80% национального богатства России, в 2009 году – 72%. Основные фонды или основной капитал – это накопленная стоимость зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств и других производственных объектов многолетнего использования. К основным относятся и нематериальные активы – расходы на разведку полезных ископаемых, программное обеспечение, технологии и так далее. С точки зрения стоимости наблюдается тенденция к росту по их качеству. Речь идет о сокращении объемов и темпов ввода в действие основных фондов, снижении коэффициента обновления, выбытия, увеличении степени износа основных фондов, увеличении возраста производственного оборудования. Степень износа, коэффициент обновления, выбытие и возраст основных фондов. Износ на конец года. 1970-й – 25,7. 1990-й – 36,1. 1992-й – 42,5. 2000-й – 39,3. 2005-й – 45,2. 2010-й – 45,6. Обновление. На конец года. 1970-й – 10,5. 1990-й – 6,9. 1992-й – 3,6. 2000-й – 1,8. 2005-й – 3. 2010-й – 4,1. Выбытие на начало года. 1970-й – 1,8. 1990-й – 1,8. 1992-й – 1,6. 2000-й – 1,3. 2005-й – 1. 2010-й – 1. Средний возраст – лет. 1970-й. 8,4. 1990-й – 10,8. 1992-й – 11,4. 2000-й – 14,3. 2005-й – 18,7. 2010-й – 26,8. Как можно видеть, в степени износа всех основных фондов страны действует устойчивая тенденция к росту. За 1970-2010 годы износ увеличился в 1,8 раза. При отраслевом подходе обнаруживаются значительные различия в степени износа. Полюсными отраслями являются угольная и нефтехимическая промышленность. Процесс интенсивного роста износа, например, в нефтехимической промышленности, начался с 1990 года и составил 56,3% против 22,1% в 1970 году. Противоположная тенденция наблюдается в обновлении, вводе основных фондов. В промышленности коэффициент обновления с 10,5% в 1970 году снизился до 4,1% в 2010 году, то есть в 2,56 раза. В обновлении основных фондов также имели место существенные разрывы, например, между нефтеперерабатывающей и цветной промышленностью. Коэффициент обновления в цветной индустрии по сравнению с нефтеперерабатывающей промышленностью в 1970 году был больше в 3,3 раза. Однако к 2010 году ситуация изменилась, примерно в той же мере, но уже в пользу нефтепереработки. Коэффициент выбытия, ликвидации основных фондов, имел устойчивую тенденцию к снижению и в 2010 году сократился в промышленности в 3,6 раза против показателя 1970 года. Самый низкий коэффициент выбытия был в электроэнергетике, который за последние 40 лет не изменился и находился в диапазоне 0,4-0,5%. Иное положение в угольной промышленности, где его колебания находились в интервале от 1% в 2008 до 7,4% в 1975 году. Важнейшим индикатором качества основных фондов выступает их возраст. По сравнению с 1970 годом, средний возраст производственного оборудования в 2010 году был в 3 раза больше, в том числе более 20 лет в 4,6 раза. Итак, наблюдается резкое падение обновления, выбытие основных фондов, а также повышение степени их износа и возраста, связанное с нехваткой капиталовложений, что отражает процесс дальнейшего ухудшения состояния производственного оборудования в стране, приводит к падению уровня производительности труда, эффективности производства и, следовательно, углубляет отставание нашей страны от других государств мира. Россия недостаточно использует внешнюю торговлю для наращивания импорта технологий. В 2007 году мы по этому показателю отставали от Германии в 27 раз, США – в 25 раз, Великобритании – в 11 раз. Это обстоятельство связано с небольшими объемами инвестиций в основные фонды. В 2008 году они составили около 6,71 триллиона рублей. Из них были использованы на новое строительство 58,1%, на модернизацию и реконструкцию 21,2%, на приобретение новых основных фондов 20,7%. Результаты анализа позволяют утверждать, что в стране резко снизился технологический уровень общественного воспроизводства. Между тем, в развитых странах новые технологии обеспечивают до 85% прироста ВВП. Объем мирового рынка наукоемкой продукции превышает 12,6 миллиардов долларов. Доля США – 36%, Японии – 30%, Германии – 9,5%, Китая – 6%, России – 0,3%. А в экспорте 1,5-2% против 23% в 1990 году. По уровню производства наукоемкой продукции наша страна отстает от западноевропейских государств на целый экономический уклад, от Южной Кореи на 15-20 лет. Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции в последнем десятилетии снизилась до 4,5% против 30-40% в 1990 году. Такое положение является прямым последствием приватизации собственности, которая продолжается до сих пор. Более того, вдохновителям и сторонникам приватизации, удалось навязать обществу программу разгосударствования и стратегических объектов, включающих более 850 предприятий, в числе которых Российские железные дороги, Росагролизинг, Русагра, Роснефть, Сбербанк, ВТБ и так далее. В этой связи встает вопрос, какая форма собственности более эффективна? В российской социально-экономической литературе представлены фундаментально обоснованные позиции, например, относительно преобладания в передовых индустриальных державах вертикально интегрированной или государственно-корпоративной формы собственности. Но правительство однозначно исходит из преимуществ частной собственности, недоказанных практически и недоказуемых теоретически. Обратимся к теории и практике индустриально развитых стран мира. Так, Нобелевский лауреат по экономике 2009 года, американский экономист и политолог Эленор Остром в своих научных работах пришла к выводу о том, что более эффективными являются предприятия с коллективной формой собственности, где работники выступают одновременно и собственниками. Это теория. Приведем теперь пример из практики. Во Франции государственные предприятия и корпорации в 1,4 раза эффективнее частных. Зададимся немаловажным вопросом. Не приведет ли тотальная перманентная приватизация государственной собственности в России государство к такому состоянию, когда оно полностью и безвозвратно лишится собственности, иначе говоря, станет голым? Краткий анализ нынешнего состояния материально-технической базы нашей страны, основных фондов, показал, что оно совершенно неадекватно задачам успешного решения масштабных задач неоиндустриализации и перехода на инновационный путь развития. Поэтому оно нуждается в фундаментальных качественных преобразованиях, для чего и нужна опора на самые эффективные, интегрированные и концентрированные формы собственности. Теперь обратимся к субъективному элементу производительных сил страны – человеческой рабочей силе. Какова она? Общеизвестно, что она формируется в процессе ее обучения и воспитания в школе, семье, обществе. Не секрет, что за последние 20 лет, особенно в нынешнее десятилетие, произошло резкое ухудшение уровня обучения и воспитания во всех звеньях образовательной системы, сказавшееся на снижении качества рабочей силы и ее структуры, что во многом объясняется отсутствием планирования подготовки кадров и тем обстоятельством, что на смену трудовой морали пришла мораль бюрократов и барышников. Особо выделим две причины. Во-первых, весьма скромное финансирование образования. Внешне, судя по темпам его роста, создается впечатление, что они достаточно сносны. Но дело заключается в низком исходном объеме финансирования. Так, расходы вузов на одного студента в США – $24 370. А у нас – $3421, то есть в 7,12 раза меньше. Общие расходы на образование в США составляют 7% ВВП, у нас 4% ВВП. По этому показателю мы находимся практически на одном уровне с Китаем. Более того, в 2012-2014 годах ситуация с финансированием обострится, поскольку в 2013 по сравнению с 2012 годом расходы на образование сократятся на 7,4%, а к 2013 году еще на 10,6%. Надо учесть затраты на электронные учебники, которые обойдутся в миллиарды рублей. Поэтому надежды на улучшение финансового положения школы и педагогов едва ли осуществляться. Вряд ли повысится качество рабочей силы. Это довод в пользу смены системного подхода. Во-вторых, согласно ныне действующей концепции в стране, школам и специальным профессиональным учебным заведениям определена одна функция – оказывать образовательные услуги. Что касается воспитательной функции, она совсем не упоминается, хотя всегда находилась в органической связи с образованием. Подменяя полноценное образование коммерческими в сущности услугами, существующая концепция не дает возможности воспитывать молодое поколение в духе любви к родине, формировать учащихся в качестве активных, творческих, высоконравственных личностей. Эти качества формируются в школе, семье, обществе и особенно успешно в условиях свободы, понимаемой прежде всего в духе широкой и массовой социальной доступности высококлассного образования. Кроме того, свобода как познанная необходимость личности, коллектива, класса, общества в целом, состоит в способности принимать решения сознанием дела. Другими словами, свобода есть способ выбирать свое поведение в тех или иных объективных условиях. Свобода отнюдь не произвол. Она всегда конкретна и относительна, зависит от объективной ситуации. Это означает, что люди могут обладать свободой в одних сферах деятельности и, наоборот, не иметь ее в других. Свободная сознательная деятельность по Карлу Марксу является родовым признаком человека и выступает необходимым продуктом исторического развития. Объем свободы – мера общественного прогресса, в том числе экономического, а его темпы зависят от уровня производительных сил, степени познания людьми объективных явлений и процессов в природе и обществе, социального и политического строя конкретного общества. В подготовке высокого качества профессионалов существенная роль принадлежит аспирантуре и докторантуре, призванных пополнять экономику и социальную сферу работниками высшей квалификации. Учитывая, что за последние 20 лет численность научных работников в стране сократилась в два раза, перед обществом неизбежно встает проблема восстановления их контингента. Однако без крупных системных изменений решить этот вопрос даже в обозримом времени весьма трудно. И главная проблема – очень скромное финансирование науки. В частности, в 2010 году на науку было выделено всего 1,24% ВВП, в то время как во Франции и США – 3, в Японии – 3,39, в Китае – 2, а в Израиле – 5% ВВП. Возможно возражение, что недостаточны источники финансирования. Но речь о том и идет, что смена социально-экономической системы с ее переориентацией на государственно интегрированную форму собственности откроет новые, гораздо более крупные и устойчивые источники финансирования науки, образования, инноваций, капиталовложений. На наш взгляд, несмотря на отмеченное несоответствие объективных и субъективных элементов производительных сил, задачам успешного перехода на инновационную модель формирования, регулирования и развития народного хозяйства, государство обязано обеспечить реализацию данной цели. В этой связи, естественно, встает вопрос, способно ли нынешнее государство осуществить ее, то есть эффективно ли оно в своем теперешнем виде. По этому поводу высказываются две противоположные позиции. Первая – власть и правительство эффективны, другая – неэффективны. Высшие чиновники, естественно, говорят о том, что правительство является квалифицированным и эффективным, но по уровню международной конкурентоспособности экономики России оно неэффективно. По сути, в пореформенный период сложилась и действует модель неэффективного государства – которая словно задалась с целью практически доказать неэффективность государственного регулирования и своей экономической политики. В связи с этим обращает на себя внимание факт подбора кадров, включая правительственные, не по деловому принципу и не по принципу ответственности за практические результаты работы. Многие чиновники, в том числе высшего ранга, выступают носителями каких угодно интересов, но только не общественных. На наш взгляд, комплектуемое таким образом правительство по определению не может быть эффективным. Надо менять принцип его формирования с тем, чтобы в модели неэффективного государства перейти к модели эффективного. В связи со сказанным, коснемся дебатируемой ныне темы стабильности. При этом используем тот же метод сравнения. Насколько известно, стабильность стабильности рознь. Когда Китай на протяжении 20 лет демонстрирует среднегодовой темп прироста ВВП на уровне около 10%, это одна стабильность. Когда постсоветская Россия за тот же период времени не может выйти из затяжного системного экономического кризиса, это принципиально иная стабильность. Различные результаты деятельности государства объясняются различиями социально-экономических и политических систем, выбора модели функционирования, регулирования и развития народного хозяйства. В социальном плане определение понятия «стабильность» применительно к российской действительности можно предложить в таком виде. С начала 1990-х годов в нашей стране возникли и продолжают существовать до сих пор две разновидности стабильности. Одна – стабильность нищеты и бедности, преобладающего большинства российского населения. Другая – стабильность изобилия, миллиардеров и миллионеров. До каких пор сохранятся эти два вида стабильности, об этом государственное руководство не говорит. Чудовищный и все еще нарастающий разлом нашего общества на бедных и нищих, с одной стороны, и на богатых и сверхбогатых, с другой, также является собой красноречивое свидетельство неэффективности нынешней модели власти. Отсюда, думается, пренебрежение научным анализом ситуации и принципиальными выводами науки. К примеру, накануне 2007 года государственное руководство объявило о выходе страны из затяжного системного экономического кризиса, начавшегося в начале 1990-х. Вскоре в журнале «Экономист» появилась обстоятельная статья Сергея Семеновича Губанова «Системный выбор России» к итогам 2006 года, где на основе убедительных научных исследований доказано, что товарное содержание ВВП в 2006 году составляло всего лишь 45% показателя 1991 года. И, следовательно, страна не преодолела экономический системный кризис. Адекватной реакции на научный вывод не последовало, хотя из него вытекало, что пореформенная экономическая система является кризис по самой своей внутренней сути, безотносительно ко внешним факторам. Действительно, деиндустриализация пришла в нашу страну не извне, а стала результатом приватизации. Далее, продолжая научную разработку проблем уровня жизни в России, Сергей Семенович Губанов вновь затронул вопрос о продолжении экономического кризиса. В статье «Системный выбор России и уровень жизни» он пишет: «Объем товарной части российского ВВП все еще почти в два раза ниже, чем в 1990 году». Мы полностью поддерживаем это заключение, статистически и аналитически обоснованное. Более того, в научном журнале Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета развиваем это правильное положение и приходим к выводу, что в российской экономике экономический кризис продолжался и в 2011 году. О разрушении устоев социально-экономической жизни свидетельствуют факты. Согласно аналитическим отчетам и обзорам, Россия занимает первое место в мире по детскому алкоголизму, числу сирот, числу детей, брошенных родителями, и детей, рожденных вне брака, числу курящих детей, убыли населения. За последние 8 лет население сократилось на 2,2 миллиона человек, до 142,9 миллиона человек. 56% всех смертей пришлось на сердечно-сосудистые заболевания. 21% всего производимого в мире героина потребляется Россией. 300 абортов совершается каждый час. Осуществляется торговля людьми. Число пациентов с теми или иными заболеваниями психики достигло 25% всего населения. Сократилось производство в материальной сфере. Металлорежущих станков до уровня 1931 года, кузнечно-прессовых машин 1933, грузовых автомобилей 1937, вагонов 1910, свиней 1937, крупного рогатого скота 1885, овец и коз до уровня 1775 года и так далее. Разрушены целые отрасли народного хозяйства. Так, объем производства в приборостроении колеблется от 40 до 50% по отношению к 1990 году, а численность занятых сократилась более чем на 60%. Объем производства в станкостроении сократился в 20 раз к показателю 1990 года. Произошел беспрецедентный спад производства в авиационной, судостроительной промышленности, практически уничтожена стратегическая электроника и так далее. Почему это произошло? Потому что власть реформаторов проводила разрушительную сущности политику и сейчас еще продолжает держаться за экспортно-сырьевую модель, фактически антииндустриальную. Правильное в общем заявление о переходе на инновационный путь развития не осуществлялись. Экономика по-прежнему сидит на нефтедолларовой игле. И по официальным прогнозам, такое положение планируется сохранять. Во всяком случае, согласно трехлетнему плану, доходы от нефтяных долларов в государственном бюджете составят в 2012 году 5,6 триллионов рублей, в 2014 году 6,1 триллиона рублей. Ранее отмечалось, что объемы, динамика и структура инвестиций существенно зависят от инвестиционной политики государства, которая в определенной степени связана с налоговой системой. Экономисты и политики вносят много разумных предложений относительно того, каким образом увеличить государственный бюджет. Коснемся только одного вопроса – подоходного налога с населения. Уравнительный подоходный налог по единой для бедных и сверхбогатых ставке 13% введен в России в 2001 году, и отменять его правительство не намерено. Между тем, во всех передовых странах мира принят другой подход – прогрессивное налогообложение. Например, прогрессивная максимальная ставка для богатых составляет в США 35%, во Франции 40%, Португалии 42%, Италии 43%, Германии и Китае 45%, Швеции 57%, Японии 60%. В Великобритании с 2010 года предельная ставка повысилась с 40% до 50%. Существуют и минимальные ставки. В США население с доходами менее 7 тысяч долларов в год платит налог в размере 10%, в Китае 5%, в Японии население с доходами менее 11 тысяч долларов в год подоходным налогом не облагается. И, наконец, в Европе в среднем подоходный налог составляет 37,2%. На 5-й сессии Госдумы Российской Федерации вносился законопроект о прогрессивном подоходном налоге. Причем максимальная ставка предлагалась на уровне всего 20%. Тем не менее, он был отклонен ради интересов богатых и сверхбогатых. В этом нет ничего удивительного. Олигархический клан, сосредоточивший мощнейший экономический базис, пользуется солидной политической поддержкой. Более того, его представители заседают в самых высших органах государственной власти – законодательной, исполнительной, региональной. Олигархам создаются благоприятные условия для жесткой эксплуатации рабочего класса и увеличения частного капитала посредством присвоения природной ренты, хранения капитала в офшорах, легализации капитала с уплатой 13% налога и так далее. Не случайно по качеству налоговой системы пореформенная Россия занимает 104 место в мире. Отметим, кстати, что ни советы ученых с мировым именем, ни общеизвестные постулаты Адама Смита и Артура Пигу о перераспределении доходов и передаче части их богатых к бедным, ни международный опыт не воспринимаются. Отвергается даже довод, что прогрессивное налогообложение составляет традиционный источник увеличения государственного бюджета. В данном случае вопрос о подоходном налоге затронут нами с одной целью. Показать, что введение прогрессивного налогообложения позволит увеличить объемы государственного бюджета и, следовательно, инвестиций. При нынешнем недостатке инвестиций стоит задача проведения особо эффективной финансовой политики государства. В этом отношении также необходим серьезный сдвиг, поскольку распространены факты неэкономного отношения к финансовым ресурсам. Назовем некоторые из такого рода фактов. Во-первых, в 1992-1993 годах за приватизацию 133,2 предприятий и объектов, в том числе 500 крупнейших, государство получило всего лишь 9,2 миллиарда долларов. За приватизацию 1998 годов Япония получила 46,7 миллиарда долларов, а, например, Бразилия – 66,7 миллиардов долларов. Небольшая Венгрия, в которой доля государственной собственности была невелика, выручила от продажи 11,3 миллиарда долларов, то есть на 23% больше, чем Россия. Во-вторых, В течение ряда последних лет Россия все больше превращается в мирового донора, являясь крупнейшим держателем казначейских облигаций развитых западных стран. В 2011 году говорилось о помощи бедному Европейскому Союзу в преодолении финансового кризиса. Хотя внутри государства существует масса неотложных проблем в экономике и социальной сфере, в технологическом перевооружении народного хозяйства. В-третьих, Россия весьма активно прощает долги другим государствам, причем даже тем, которые способны погасить свою задолженность. Спрашивается, какой смысл проводить неэффективную финансовую политику, если выдвинута задача высокотехнологичной модернизации народного хозяйства? Более того, обостряется своя долговая проблема. Если в 2011 году долг составлял 11% ВВП, или 6,6 триллиона рублей, то в 2014 году его объем достигнет 17% ВВП, или 12 триллионов рублей. В пересчете на душу населения это 46,2 тысячи рублей и 83,6 тысячи рублей соответственно. Между тем, встречаются взгляды, согласно которым прощение долгов чуть ли не благое дело. Некоторые договариваются до того, что, списывая долги, Россия, мол, закладывает свой кирпичик в становление новых демократий. Не вступая в абстрактную дискуссию, возьмем конкретный пример. Какой кирпичик в новую демократию мы заложили, например, в Ираке, простив ему долг в 13 миллиардов долларов? Здесь результат один – материальный ущерб для нашей страны. В-четвертых. На динамику объема инвестиций оказывают негативное влияние политика частных компаний и коммерческих банков, имеющих большой зарубежный долг, который приходится погашать государству. В-пятых, продолжается вывоз из России за рубеж колоссальных денежных средств, в том числе нелегальный. В 2010 году и первом квартале 2011 года, по некоторым данным, незаконно вывезено около 5 триллионов рублей. Согласно оценкам Центрального банка Российской Федерации, отток капитала увеличился в 2011 году по сравнению с 2010 году в 2,5 раза и составил 84,2 миллиарда долларов. Это отнюдь не свидетельство политики сбережения фонда накопления. В-шестых, неудовлетворительное использование бюджетных, фактически народных денег. По данным Счетной палаты Российской Федерации, выявлены нарушения в расходовании бюджетных средств на сумму 718 миллиардов рублей. Это больше, чем за 10 предыдущих лет. Только в 2008-2010 годах объем нарушений возрос в 7 раз. Следовательно, в стране сложилась устойчивая тенденция к росту нарушений финансовой дисциплины. Итак, неэффективная финансовая политика – некачественное финансовое законодательство обуславливают крупный отток капитала за рубеж, тем самым сокращая возможность страны наращивать государственный бюджет и объемы инвестиций. Поэтому требуются серьезные коррективы с использованием плановых нормативов и контрольных цифр, иначе порядка не навести. Перейдем к непосредственному анализу объемов. Динамика и структура инвестиций в основные фонды за 2000-2010 годы. Согласно данным статистики, объемы инвестиций в основные фонды в текущих ценах в 2000 году составляли 1165,2 миллиарда рублей, в 2010 году – 9151,4 миллиарда рублей. Для расчета реальной динамики объема инвестиций необходимо использовать сопоставимые цены. Инфляция в те годы колебалась от 20,2% в 2000-м до 8,8% в 2009 году. В соответствии с нашими расчетами, реальный объем инвестиций в основные фонды в 2010 году составлял 2680 миллиардов рублей, то есть достигнут рост в 2,3 раза. Таким образом, динамика инвестиций не была столь уж опережающей, чтобы можно было добиться кардинального увеличения фонда накопления. Аналогичный результат получается при сравнении индексов физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах с объемами инвестиций в денежном выражении, которые в 2010 году к 2000 году составили 2,3 раза. Российская статистика рассматривает структуру инвестиций в основные фонды по формам собственности, источникам финансирования, видам экономической деятельности и видам основных фондов. Структура инвестиций в основные фонды по формам собственности, процент к итогу. Инвестиции в основные фонды всего 2000 – 100%, 2010 – 100%. В том числе по форме собственности инвесторов, российская. 2000 – 86,3, 2010 – 87,1. Государственная. 2000 – 23,9, 2010 – 16,7. Частная. 2000 – 29,9, 2010 – 59,4. Потребительской кооперации. 2000 – 0,1, 2010 – 0,3. Смешанная российская. 2000 – 27,8, 2010 – 7. Иностранная. 2000 – 1,5, 2010 – 5,3. Совместная российская и иностранная. 2000 – 12,2, 2010 – 7,6. Преобладающая доля инвестиций в основной капитал направляется в российскую собственность, что вполне естественно. В рамках этой собственности основными формами являются государственное и частное. В 2000-2010 годах в движении их доли в инвестициях произошли значительные изменения. Удельный вес государственной собственности сократился в 2010 году на 7,2 процентных пункта, или на 30%. Доля частной собственности в то же время, наоборот, увеличилась на 29,5% пункта, или в 2 раза. Существенное сокращение произошло в инвестициях в основные фонды в смешанной российской собственности в 4 раза. Что касается собственности потребительской кооперации, то она практически исчезла совсем. Противоположные тенденции наблюдались в иностранной и совместной российской и иностранной собственности. Если в первой доле инвестиций повысилась в 3,5 раза, то во второй она снизилась в 1,6 раза. Вернемся к пропорции государственной и частной собственности. Сокращение доли инвестиций в основные фонды в первой и нарастание в другой отражают процесс перехода от одного социального строя к другому, выражают политику реализации тотальной и перманентной приватизации государственной и муниципальной собственности. Важно иметь в виду, что государственные и частные инвестиции различаются по целям, направлениям, источникам финансирования. Целью частных инвестиций является извлечение максимальной прибыли для удовлетворения собственных интересов и потребностей, в то время как государственные инвестиции по своей сущности – должны представлять интересы народа, повышение уровня и качества жизни трудящегося человека. Частные инвестиции устремляются в те отрасли народного хозяйства, в которых имеются наилучшие условия для быстрого обогащения. Государственные же инвестиции направляются в основном на военно-промышленный комплекс, на безопасность страны, общества, человека, на регулирование развития материального и нематериального производства. Достаточно значимой характеристикой формирования инвестиций выступают источники их финансирования. В частных компаниях источниками в укрупненном виде являются собственные и привлеченные средства. Первые подразделяются на прибыль, оставшуюся в распоряжении организации, и амортизацию. Вторые – на кредиты банков и заемные средства других организаций. В государственных предприятиях инвестиции в основные фонды финансируются за счет налогов, прибыли, эмиссии денег, выпуска внутренних займов правительства, а также за счет внешнего заимствования. Структура инвестиций в основные фонды по источникам финансирования. Процент к итогу. Инвестиции в основные фонды. Всего. 2000 – 100, 2010 – 100. В том числе по источникам финансирования. Собственные средства. 2000 – 47,5, 2010 – 41,2. Из них. Прибыль, оставшаяся в распоряжении организации. 2000 – 23,4, 2010 – 14,7. Амортизация. 2000 – 18,1, 2010 – 20,5. Привлеченные средства. 2000 – 52,5, 2010 – 58,8. Из них. Кредиты банков. 2000 – 2,9, 2010 – 8,7. Заемные средства других организаций. 2000 – 7,2, 2010 – 5,6. Данные показывают, что преобладающим источником финансирования инвестиций в основные фонды частных организаций являются заемные средства в течение всего анализируемого периода. Причем кредитором выступает государство. Его доля в общем объеме привлеченных средств составляла в 2000 году 22%, в 2010 году – 19,4%. Из собственных средств преобладала доля в 2000 году прибыли, в 2010 году – амортизации. Исключительно важным вопросом являются направления движения инвестиций в основные фонды. Анализ Росстатом «Движение инвестиций по видам экономической деятельности» выявил следующую ситуацию. В одни отрасли народного хозяйства инвестиции направляются в достаточном объеме, в другие – явно недостаточном. В первую группу входят транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Ко второй группе относятся сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, образование, наука. Доля транспорта и связи составляла в 2002 году 21,2%, в 2010 году 26,7%. Как видим, она даже увеличилась на 5,5% пункта. Высок удельный вес операций с имуществом, арендой и предоставлением услуг, который в 2000 году был равен 15,2%, а в 2010 году несколько снизился, но находился тем не менее на уровне 13,3%. В сельском хозяйстве, напротив, доля инвестиций крайне низкая – 3% их объема, хотя, как известно, в стране не обеспечена продовольственная безопасность. Аналогичная ситуация и в науке. За 10 лет ее доля в инвестициях повысилась всего лишь на 0,19% и составила 1,24% ВВП. Не лучшая ситуация в образовании, где проблема инвестиций исключительно остра. Еще более ухудшится она в 2012-2014 годах, когда расходы сократятся примерно на 25%. В рамках обрабатывающей промышленности можно выделить две подотрасли – производство кокса и нефтепродуктов, предметы труда, производство машин и оборудования, средства труда. В 2000 году их показатели составляли соответственно 2,7% и 0,8%. Как видим, в 2000 году удельный вес первой превышал удельный вес второй подотрасли в 2,4 раза, а в 2010 году в 3,4 раза. Произошло это поскольку доля инвестиций в производство предметов труда за 10 лет выросла на 40%, а доля инвестиций в производство средств труда за это же время осталась без изменений. Из приведенного примера вытекает, что роль и место производства машин и оборудования все еще недооценивается правительством. Проиллюстрируем это положение на примере станкостроения. Начнем с крайне низкого уровня инвестиций в станкостроение. Это является главной причиной его плачевного состояния. К 2010 году, по независимым оценкам, уничтожено 42 предприятия, в том числе в Москве 5 заводов, включая лидера отрасли завод «Красный пролетарий». Сохранившиеся 180 станкоинструментальных предприятий производят только 5% выпуска советского времени. Поэтому извне завозится оборудование втрое больше, нежели выпускается в России. При этом преобладающая доля импортируется из Китая и Таиланда. Станкостроение, как известно, фондообразующая отрасль, базовая для всего народного хозяйства. Уровень ее развития предопределяет конкурентоспособность не только машиностроения, но и промышленности в целом. Плачевное состояние машиностроительного комплекса известно. Правительством Российской Федерации утверждена концепция Федеральной целевой программы развития отечественного машиностроения и инструментальной промышленности на период 2011-2016 годы. Обещано солидное финансирование. К сожалению, концепция программы и обещания есть, а инвестиций в машиностроение как не было, так и нет. Структура инвестиций в основные фонды по видам экономической деятельности. Процент к итогу. Инвестиции в основные фонды. Всего. 2000-й – 100, 2010-й – 100. В том числе сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 2000-й – 3, 2010-й – 3,3. Добыча полезных ископаемых. 18,1, 2010-й – 15,1. Обрабатывающее производство. 2000-й – 16,7, 2010-й – 13,9. Из них. Производство кокса и нефтепродуктов. 2000-й – 1,9, 2010-й – 2,7. Производство машинооборудования. 2000-й – 0,8, 2010-й – 0,8. Транспорт и связь. 2000-й – 21,2, 2010-й – 26,7. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 2000-й – 15,2, 2010-й – 13,3. Из них. Научные исследования и разработки. 2000-й – 0,5, 2010-й – 0,7. Образование. 2000-й – 1,3, 2010-й – 1,9. Одним из важных характеризующих качества основных фондов является анализ структуры инвестиций в основные фонды по видам основных фондов. На наш взгляд, и здесь структура инвестиций нерациональна. Высока доля инвестиций в пассивную часть и низка в активную часть основных фондов. В 2000 году доля пассивных фондов составляла 43,1%, активных – 36,6%. В 2010 году их доли изменились. Первые снизились на 0,5% пункта, вторые увеличились на 2 процентных пункта. Однако это не принесло принципиального сдвига в соотношении между ними, поэтому сохраняется высокая потребность в существенном приращении удельного веса активной части основных фондов в пользу высокотехнологичных машин, оборудования и транспортных средств. Надо иметь в виду, что успешное социально-экономическое развитие страны возможно, главным образом, за счет внутренних источников, в данном случае внутренних капиталовложений. Поэтому высокие темпы роста физического объема и повышение качества основных фондов – решающий фактор расширенного воспроизводства, увеличения уровня и качества жизни населения. В современном мире интенсифицируются процессы взаимопроникновения капиталов различных стран. Происходит активный взаимообмен капиталов России и других государств. Страны мира условно разделены на две группы. Страны ближнего зарубежья, в нее входят государства СНГ, и страны дальнего зарубежья, к которым относятся другие страны мира. Вначале рассмотрим взаимообмен капиталами по линии Россия – страны ближнего зарубежья. Общий объем инвестиций из России в экономику стран СНГ в денежном выражении в 2000 году составлял 130 миллионов 981 тысячи долларов. В 2010 году – около 7 миллиардов 498 миллионов долларов, то есть вырос в 57,2 раза. Сравнительно крупные объемы инвестиций в 2000 году поступили в Беларусь – 59% объема, Молдову – 23,8% и Украину – 11,5%. Эти страны испытывали потребность в зарубежных инвестициях и получали их из России. В 2010 году спрос на иностранные инвестиции еще более возрос, причем во всех странах. Особенно крупная динамика российских инвестиций у Беларуси. Рост в 53,4 раза, Казахстана – рост в 950 раз, Узбекистана – рост в 220 раз, Украины – рост в 93 раза. Вместе с тем, в 2000 году практически не было потребности в инвестициях из России у Азербайджана, Армении, Киргизии. Крайне незначительно была у Туркмении, Узбекистана и Казахстана. Однако в 2010 году спрос на инвестиции у этих стран повысился, но по-прежнему он был достаточно низким, особенно у Туркмении, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Киргизии, что, по-видимому, отражает достаточно низкие темпы социально-экономического взаимообмена. В 2000 году поступившие в экономику России из стран СНГ инвестиции составляли 22 миллиона 375 тысяч долларов, что по сравнению с объемами инвестиций из России меньше почти в 6 раз. В 2010 году ситуация изменилась, и данный индикатор снизился до 1,6 раза. Это произошло в связи с различными темпами наращивания инвестиций у России и стран СНГ. Если в России данный показатель составлял 57 раз, то у стран СНГ – 211 раз. В 2010 году лидером инвесторам как по доле, так и по объему денег была Беларусь, затем шли Казахстан и Украина. Отличия между ними вызывались лишь удельным весом. Если в Беларуси и Казахстане он увеличился в 2010 против 2000 года, соответственно, в 9 раз и 1,3 раза, то доля Украины, наоборот, сократилась более чем втрое. Но это отнюдь не означает, что Украина произвела переориентировку инвестиционных отношений с Россией. Напротив, в 2010 году ее объем инвестиций в экономику России в денежном выражении по сравнению с 2000 годом возрос в 92,6 раза. Россия за тот же период увеличила и удельный вес инвестиций на Украину в 1,6 раза, и их объем в денежном выражении в 93 раза. Отметим, что в отечественной статистике отсутствуют сведения относительно того, в каких сферах экономики используются инвестиции из России и стран СНГ. Это обстоятельство не позволяет определить, насколько рационально и эффективно используются инвестиции в данных странах. Структура иностранных инвестиций по типам различается следующим образом. В 2003 году доля прямых инвестиций составляла 40,4% объема, портфельных инвестиций – 1,3%, прочих инвестиций – 58,3%. Несмотря на низкую инвестиционную привлекательность России, по рейтингу находится во второй сотне стран мира, иностранные инвестиции в экономику идут. По данным Росстата, объемы инвестиций составляли в 2003 году около 11 миллиардов долларов, в 2010 году – около 114,8 миллиарда долларов. Рост составил 10,47 раза. Следовательно, и по этой линии заметна тенденция к росту объемов и динамике инвестиций. Основными странами, источниками инвестиций являются Великобритания, Нидерланды, Германия, Кипр, Китай. Лидирует Великобритания, точнее многочисленные ее острова-офшоры, на которых хранится капитал российского бизнеса. Чтобы затем поступать обратно в Россию, но уже в статусе иностранного. Аналогичная ситуация с Кипром. В 2010 году доля Великобритании во всех иностранных инвестициях составляла 35,5%. Затем идут Нидерланды – 9,3%, Германия – 9,1%, Кипр – 7,8%, Китай – 6,7%. Слабее поступают инвестиции из Люксембурга – 4,7%, Швейцарии – 4,1%, Франции – 3,2%, Ирландии – 2,2% и других стран. Схожее положение с капиталом российского бизнеса и золотовалютными резервами России за рубежом. Этот капитал фактически работает на те страны, где он находится, поскольку именно они используют его по своему усмотрению и в своих интересах. По-видимому, это дало основание американскому политологу Збигневу Бжезинскому утверждать, что российский капитал в виде золотовалютных резервов, находящийся в США, не российский, а американский. Реально Россия, мол, всего-навсего субсидирует США. Определив объемы, динамику и основные страны источники инвестиций в народное хозяйство России, перейдем к характеристике структуры иностранного капитала и начнем с его определения по типам. Структура иностранных инвестиций по типам различается следующим образом. В 2003 году доля прямых инвестиций составляла 40,4% объема, портфельных инвестиций – 1,3%, прочих инвестиций – 58,3%. В 2010 году структура инвестиций по типам изменилась и составляла, соответственно, 12,1%, 0,9%, 87%. Такой итог обусловлен тем, что прямые инвестиции сократились на 28,3% пункта, портфельные – на 0,4% пункта, а прочие наоборот – увеличились на 28,7% пункта. Структура инвестиций по видам экономической деятельности является ключевой, ибо характеризует отраслевую направленность поступивших инвестиций в народное хозяйство и в известной мере влияние на его развитие. Активно направляются иностранные инвестиции в одни отрасли и пассивно в другие. Настоящий бум инвестиций в 2010 году наблюдался в финансовую сферу, где доля достигла 33,1% общей величины. Второе место по доле поступивших инвестиций занимает обрабатывающая промышленность – 28,9%. В ее пределах производство кокса и нефтепродуктов. Заметную долю занимает производство металлических изделий – 6,7%. И наоборот, крайне незначительна доля производства машин и оборудования – 1,5%. Наблюдаемый результат распределения иностранных инвестиций исходит из задачи извлечения максимальной прибыли, а не из российских интересов. Значительна доля добычи полезных ископаемых – 12,1%, а в ее рамках добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 10,4%, или 86% всех поступлений в данную отрасль. На торговлю и ремонт поступило 11,6% инвестиций к итогу. Совершенно недостаточно инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство – 0,4%. Это означает, что иностранный бизнес, вопреки правительственным декларациям и призывам, не испытывает потребности помочь нам в подъеме сельского хозяйства, производства высокопроизводительного оборудования транспортных средств, в развитии научных исследований и разработок, здравоохранения. Таким образом, в процессе новой индустриализации России было бы ошибочно делать ставку на иностранные инвестиции. Необходимо добиваться всемерного увеличения внутреннего фонда накопления и превращения его в эффективный источник капитальных вложений, направляемых на создание высокопроизводительных рабочих мест и крупномасштабную неоиндустриализацию народного хозяйства.